Я, естественно, очарую ее и введу в заблуждение своим приличным английским, покормлю, чем Бог послал, а затем приведу к себе в номер, который сниму заранее, заплатив кому следует, и она пойдет как миленькая, поскольку будет знать, что я American boy и плачу зелеными, и еще потому, что я буду спикать на международном языке, знания которого не выдули ветры Закавказья и не выбили металлические прутья обкуренных бакинских, ереванских и других парней, ибо этот язык старательно вкладывали в меня в спецшколе для шишкарских детей лучшие преподаватели. Так вот, я приведу ее в шикарный номер, отправлю в ванную, а затем притащу оттуда мокрую и в мыле, и буду иметь с таким остервенением, что у нее мозги повылетают, и позвоночник высыплется в остатке ажурных трусиков, которые я заставлю ее надеть, когда извлеку из ванны, а потом разорву в клочья одним резким движением. Я буду таскать ее по всему номеру, валять по полу, перекину через кресло, поставлю на подоконник. В общем, ей вскоре покажется, что это и не секс вовсе, а своеобразные работы. Я полагаю, что никто из черно так и не делает. Они образованы и искушенны в вопросах любви. Во всяком случае, так их представляют в прочитанных мной книгах. И вот когда она совсем измотается и обессиленно завалится посреди роскошного номера на залитом зарубежными напитками и последствиями жарких соитий бархатном ковролине, я приму контрастный душ, мне потребуется для этого не более 5 минут, потом оденусь по форме 4 и громко скомандую ей «подъем». Возможно, к тому времени она слегка закимарит и неправильно прореагирует на команду. По моему представлению, эти холеные сексуры не приучены к подобным вывертам. Тогда я повторю команду несколько раз, смешно коверкая ее с английским акцентом. Она уставится на меня, грациозно отрывая от залитого чем-то ковролина прекрасную, недоступную простым рублевладельцам плоть, а я заставлю ее быстро принять душ, be quick, my darling, и одеться, пояснив, что мы опять премся в кабак, жрать и глушить дринки за ее и без того железобетонное здоровье. Но когда она приведет себя в порядок, наштукатурится и влезет в свою потрясную униформу, не забыв натянуть извлеченные из сумочки предусмотрительно запасенные шелковые трусики, я, улыбнувшись обаятельно, ласковым жестом приобниму за талию, нежно поцелую под ушко и приглашу ее следовать к двери, а потом, лишь только она возьмется за дверную ручку, томно улыбаясь в предвкушении дармовой хавалки и дринева высшего класса, я, продолжая все так же шикарно улыбаться, вдруг хлопну себя ладонью по лбу с последующим плавным разводом рук в разные стороны под углом 45 градусов. Затем, пробормотав с виноватым видом «I'm sorry, my baby, excuse me», я внезапно брошусь на нее и завалю тут же в прихожей, загнув черт-те какой позе, опять одним рывком уничтожу пресловутые трусики с непременным рычанием и безо всякой подготовки со всего маху засажу так, что она заверещит от неожиданности, а потом, залепив рот поцелуем, чтобы не орала, буду зверски драть, толкая от двери вглубь комнаты, упираясь носками скользящих туфель в ковролин. И на ходу буду в клочья разрывать платье, периодически прогибаясь и поднимая голову, чтобы взглянуть в зеркало трюмо, как эта сцена выглядит со стороны. Я читал, что такие вещи здорово возбуждают. Вскоре она поймет, что ее роскошным шмоткам приходит конец, и начнет извиваться и рваться из-под меня, выражая свое справедливое негодование. Но движения моего хорошо тренированного тела станут энергичнее, яростнее. Мне придаст силы необычная страсть, именуемая похотью, а безысходная злоба совка, нищего, которому внезапно посчастливилось ухватить на богатом базаре большую свежеиспеченную булку, испускающую потрясающий ванильный аромат. И вот он пытается побыстрее ее схватить, жадно заглатывая огромные куски и давясь, злобно озираясь при этом, как бы ни отняли, да вдобавок еще и не прибили бы за эту самую булку какие-нибудь из сытых торгашей с пустыми заплывшими глазками. Так вот, я буду пластать ее с удесятеренной энергией. И к ужасу осознания утраты прикида у этой стервозы еще прибавится внезапное постижение страшной истины, что я имею ее при полном отсутствии импортного, хорошо смазанного презерватива. В первом случае я его, так и быть, использую, который создает относительную безопасность. А так как эти создания страшатся СПИДа, а еще больше... СПИДа, по моему мнению, боятся забеременеть, она от ужаса совсем одичает и станет строить некрасивые гримасы.